Взяли два в точности пригнанных друг к другу корыта, и в одно из них навзничь уложили несчастного, не сдержанного на язык храбреца, а сверху накрыли вторым корытом, так что снаружи остались голова и ноги, а все туловище было скрыто внутри. Потом Митридату дали есть. Он отказывался, но ему кололи иголки в глаза и так заставляли глотать. Потом он поел, в рот ему влили молоко, смешанное с медом, и эту же смесь размазали по всему лицу.